Внимание Лукаса, оставшегося у окна, привлекла тень внизу. Когда София садилась в машину, ему показалось, что она заглянула ему в глаза. Габаритные огни Форда растаяли в темноте. Лукас повесил голову. «У вас не бывает угрызений совести, Терренс?» «Забастовку спровоцирую не я», — ответил тот, выходя из кабинета. Лукас отверг общество Эда и остался один. Колокола собора Божьей милости пробили полночь. Лукас надел плащ и засунул руки в карманы. Открывая дверь, он погладил кончиками пальцев обложку украденной книги, которую везде носил с собой. С улыбкой, глядя на звезды, он продекламировал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней, и годов». И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро. День четвертый. Матильда почти каждый час стонала, ее все еще мучила боль, и она забылась только на рассвете. София встала, стараясь не шуметь, поспешно оделась и на цыпочках удалилась. В окно на лестнице заглядывало ласковое солнце. Внизу она столкнулась с Рен. Та открыла дверь ногой, потому что ее руки были заняты огромным букетом цветов. «Доброе утро, Рен!» Рен сжимала зубами конверт и в ответ только замычала. София подскочила к ней, чтобы помочь, забрала букет и положила его на столик у двери. «Кто-то вас балует, Рен?» «Не меня, а тебя. Держи, эта записка тоже кажется тебе». Она протянула Софии конверт, та недоуменно поспешила его вскрыть. «За мной объяснение, позвоните мне, пожалуйста, Лукас». София спрятала записку в карман. Рен любовалась цветами с наполовину восторженным, наполовину насмешливым выражением. «Гляди-ка, ты ему не безразлично. Тут их сотни три разных сортов. У меня не найдется для такого букета достаточно большой вазы». Мисс Шеридан направилась в свои комнаты. София последовала за ней, нагруженная роскошным букетом. «Положи цветы у раковины. Я наделаю тебе букетов нормальной величины. Ты заберешь их, когда вернешься. Беги, я вижу, что ты уже опаздываешь». «Спасибо, Рен, я скоро вернусь». «Да-да, пошевеливайся, терпеть не могу, когда ты присутствуешь только наполовину, голова уже в другом месте». София обняла свою квартирную хозяйку и убежала. Рен достала из шкафа 5 ваз, расставила их на столе, нашла в кухонном ящике секатор и принялась составлять композиции. Длинную ветку сирени она отложила в сторону. Когда над головой у нее заскрипел паркет, она отвлеклась от приятного занятия, чтобы приготовить Матильде завтрак. Немного погодя, поднимаясь по лестнице, она бормотала: «Квартирная хозяйка, цветочница, что теперь? Голова идет кругом». София поставила машину перед рыбацкой закусочной. Войдя, она сразу узнала инспектора Пильгиса. Полицейский пригласил ее подсесть к нему. «Как поживает ваша подопечная?» «Ну, потихоньку поправляется, нога беспокоит ее больше, чем рука». «Понятное дело, на руках в последнее время не очень-то принято расхаживать». «Что вас привело сюда, инспектор?» «Расследование падения докера в трюм. Чем вас угостить?» Пильгис повернулся к стойке. Без Матильды в закусочной приходилось запасаться терпением и подолгу ждать заказанного, даже простого кофе. «Уже известно, почему он упал?» — спросила София. «Комиссия по расследованию грешит на ступеньку железной лестницы». «Очень плохая новость», — пробормотала София. «Их методы расследования меня не убеждают, я даже подцапался с их главным». «Из-за чего?»